Слогоделение. Пропуск стоящих подряд согласных звуков стал типичным в речи, и не только в бытовой. Нельзя говорить «графство», надо говорить «графство». Не «партнерство», а «партнерство». Не «про это», а «проект». Не «риснет», а «рискнет». Не «конъюнктура», а «конъюнктура». «Аббатство», «аббатство». «Детство», «детство». «Кабардино-Балкария», «кабардино-Балкария». Звучащая дикция. Очевидно, дикция по-прежнему наиважнейшая часть работы над речью. Но опыт говорит о том, что теперь на первый план в тренировке выходит не только чистота произнесения звуков, четкость перехода от слога к слову, разборчивость речи, но ее звучность. Ведь наша речь по определению звучит. Дыхание, звучание голоса – базовые компоненты устной речи. Это касается нашей жизненной практики, и об этом говорят мастера журналистики и театра. Глухая речь вызывает сопротивление собеседников. Мало того, дикция сама по себе, одним усилением и точностью звучания согласных, может вдвое усилить эффективность содержания, приводит Завадский слова Станиславского. Действительно, дикция, как и голос и произношение, мощное орудие человека, помогающее в осмысленной, яркой, убедительной речи. Однако в классической методике обучения дикции главное всегда было произношение, тренировка букв и слогов через способ их образования, через нахождение верное положение языка, проверку точности на слух. Этот подход мы можем назвать логопедическим, основанным прежде всего на исправлении дефектов. Сначала буквы звуки, а потом дыхание и голос. Однако обычная практика работы над дикцией на основе алфавита принципиально неверна, потому что речь есть звучащая дикция. И именно подготовленный голос есть фундаментальная основа для постановки дикции. Значит, система должна меняться, и она меняется кардинально. Надо все время вспоминать о том, что все процессы поведения, речи, голоса, внутренне едины, и с первого дня дыхание и голос должны быть фундаментом тренинга речи. Освобождение «я», голос, дыхание, дикция вслед за ними, выход на слова, фразы, объединение всех элементов речи в простейшем высказывании. Нам для успешной, результативной работы нужен тренинг, который можно назвать по Александру Николаевичу Леонтьеву деятельностным, поведенческим. Он получает, в конце концов, ставшее привычным название комплексный речи-голосовой тренинг.